Дарья Булатникова. Распылитель Пухольского. Часть вторая. Окончание. Когда затихли последние шаги и грохнули ворота, он подождал для верности несколько минут и вернулся в кабинет. Повертел еще раз в руках маузер, сунул его в кобуру коменданта. Застегнул. «Извини, товарищ Богоробов, но иначе нельзя», — зачем-то бормотал он, выволакивая в коридор тело начальника. Тащить было тяжело, мертвые всегда кажутся тяжелее живых. К тому же Игнат привык носить трупы с кем-нибудь вдвоем. Один за ноги, второй за руки, а тут помочь некому. На лестнице пришлось взвалить мертвеца на плечо. Ничего, вниз, не вверх. «Вот и спустились». Он аккуратно, стараясь не запачкаться в крови, опустил ношу на пол и открыл дверь. В распылитель мертвого Богорового пришлось усаживать, подбирая то ногу, то руку. А Игнату нужно было, чтобы он уместился весь. Пухольский специально предупреждал, чтобы ничего не торчало за пределы черного круга. Наконец, получилось. Мертвец теперь сидел, прислоненный к металлическому щитку. Голова опущена на согнутые колени, словно устал человек и уснул. Выходная пулевая рана на затылке почти незаметна, хотя она больше, чем на виске. Но густые темные волосы слиплись от крови и засохли, так что если не присматриваться... «Еще раз прости, товарищ Богоробов», — снова забормотал Игнат. «Но тебе уже все равно, а нам дальше жить. И не делай, если узнают, что ты проявил такую несознательность и слабодушие. Я, конечно, не знаю, не в курсе, что и как было, но если ты не сам, то... все равно проявил легкомыслие, позволив убить себя». Тут Игнат окончательно смешался. «В общем, прощай, боевой друг, Паша Павел Андреевич. Покойся с миром». С этими словами он шагнул к столу, тиснул пальцем красную пипочку и на мгновение закрыл глаза. Потом открыл и уставился на опустевший распылитель. «Никаких следов мертвеца». Игнат перевел дух и вытер со лба испарину. Может быть, он поступил как трус, даже наверняка так и есть. Теперь, когда никто не может увидеть Богоробова с простреленным виском и стеклянными глазами, он мог себе в этом признаться. Он ведь испугался. Очень испугался, маленький винтик революции Игнат Пирогов. Почти бессознательный винтик, который в любой момент могут выкинуть из огромной железной машины и заменить другим. Никому не интересны ни мысли, ни чувства крохотной детальки. Она должна быть полезной и не вызывать сомнений, больше ничего. Почему-то вспомнился ночной кошмар и стала зябка. Да еще где-то тут носятся в воздухе молекулы, невидимые частички, бывшие когда-то Павлом Богоробовым, хромоногим комендантом пункта номер 5. От этой мысли Игнат невольно задержал дыхание. Стало совсем муторно. «Так, хватит маяться дурью и проявлять слабость, нужно действовать!» Внимательно вглядываясь в пол, Игнат прошел путем, которым недавно тащил труп. В одном месте обнаружил капли крови, избегал за тряпкой, вытер. Дошел до кабинета, где тоже пришлось оттирать с пола и металлического шкафа бурые пятна и потеки. «Вот он, сон в руку, чтоб его!» Прихватив испачканную кровью тряпицу, Игнат вышел во двор, прополоскал ее в водоразборной колонке. Посомневавшись, спрятал от греха подальше под груду полузгнивших досок, громоздившуюся за домом. Потом бесцельно слонялся, то присаживаясь на какой-нибудь чурбачок, то проверяя запоры на воротах, то выдирая засохшую лебеду у крыльца. Время тянулось, словно резиновое, и постоянно казалось, что откуда-то за ним наблюдают чужие настороженные глаза. Красноармейцы вернулись из бани уже в глубоких сумерках. Свиридов доложил, что Машбарышня тоже помылась и отправилась домой, как будто это кого-то интересовало. К тому времени Игнат настолько истомился, что хотел только одного — поесть и завалиться спать. Можно и не есть, просто уткнуться носом в подушку, закрыть глаза и мысленно отрезать минувший день от будущего. Но кроме его желаний была еще и необходимость. Игнат ясно понимал, что этой ночью он не должен оставлять барак без присмотра. Нехорошее подозрение, которое вызвал у него Свиридов, странные появления и исчезновения Богоробова и его смерть — все сплелось в слишком опасный клубок. И даже если все обстоит не так плохо, как ему кажется, все равно уйти значило потерять контроль над событиями. Он решил остаться и подежурить, тем более, что раньше они с Богоробовым делали это довольно часто. Это уже потом, когда появился распылитель, перестали. Но сегодня предстояло еще навестить Наталью. Обещал. Наталья, скорбно поджав губы, выслушала сообщение о том, что Богоробов исчез, и Нюрка Маслова к этому не причастна. Недоверчиво покачала головой. Но ужином Игната накормила и даже рюмочку имбирной предложила. От рюмочки он отказался, с водки он всегда засыпал совершенно беспробудно, что сегодня было бы не кстати. Тогда хозяйка выпила сама и приготовилась плакать. Слез Игнат вытерпеть не мог и сбежал, едва доживав растягай с рыбой. Темнота, запах отбросов и кошачье мяуканье провожали его до самого барака. Свиридов удивился возвращению Игнату, но спрашивать ничего не стал, впустил. Продавленный диван в конце коридора, где уже приходилось проводить ночи, вернее, часть ночи до того, как позовут к воротам встречать привезенных буржуев, горбился и вздыхал. Игнат принес из коптерки подушку и одеяло, бросил на него и уставился на жестяной колпак, прикрывающий лампу. Погасить свет не решился. Снял ремни с кобурой, подумав, вытащил наган и сунул под подушку. Лег. Почему-то казалось, что если он притворится спящим, то невидимый враг вылезет из своего логова, обнаружит себя, и можно будет сразиться с ним в открытую. От спинки дивана пахло чужим потом, в глазах плыли серые тени, и ощущение сиротства и собственной незначительности было почти осязаемым. Игнат натянул колючее одеяло на лицо и затаился. По коридору прогрохотали кованые сапоги. Это Харитоненко покинул свой подвал, отправился подремать. И как он может столько времени проводить в подземелье? Ведь вроде и нравится ему. Гулко бухнула дверь. Больше никто не ходил. В помещение, где спали конвойные и красноармейцы, со двора вела отдельная дверь. И почему до сих пор их зовут конвойными, если их работа всего лишь довести контрреволюционный элемент, привезенный ребятами из районки, со двора в подвал? Хотя и это тоже конвоирование. Особенно тяжко бывает с нервными дамочками, которые так и норовят в обморок упасть. Игнат вспомнил одну такую, жену бывшего банкира. Вот уж пришлось помучиться. Никак вниз спускаться не желала. Выла, царапалась. Игнат перевернулся на другой бок и постарался забыть о нервной банкирше, потому что уже если начнешь все вспоминать, то непременно какая-нибудь гадость приснится. Свет лампы, даже такой тусклый, мешал, лез под веки. Барак питался электричеством не от городских электросетей, которые оживали всего на несколько часов в день, да и то казалось по чистой случайности, а от динамо, установленной в одном из закутков подвала. Как работает динамо, Игнат представлял смутно. За ней присматривал один из красноармейцев, обученный хитрым электрическим делам и еженедельно напоминавший Богоробову, что пора добывать у начальства мазут для прожорливого агрегата. Так что без света пункт номер 5 не оставался никогда. Если бы не этот свет, сколько теней вылезло бы из углов, чтобы протянуть свои призрачные серые руки к горлу Игната? Сколько шуршащих слов лезло бы в уши, напоминая о тех, кто навсегда сгинул тут? Они бы его не пощадили. дышали бы в затылок, обжигая ледяным смертельным холодом, и не стали бы слушать его оправданий, жалких слов о том, что революция в опасности, и так нужно, так нужно, так приказали, так должно быть. Но пока горит лампа под жестяным колпаком, он защищен, он недосягаем, и завтра нужно непременно проверить, достаточен ли запас мазута, и вообще нужно проверить все, ведь теперь ему тут отвечать. Пока. Пока что? Пока не изменится ситуация, пока не придет новый комендант и не снимет с Игната эти заботы. Снова мелькнула тень, раздался скрип половиц. Сквозь ресницы он увидел темную фигуру, знакомой хромающей походкой, приблизившуюся к двери кабинета. Фигура подергала дверь, пошарила по карманам, пожала плечами и, повернув назад, исчезла из виду. Игнат несколько минут ошалело глядел вслед, затем вскочил и бросился к двери, за которой скрылся призрак, запутался в одеяле и едва не упал. И тут раздался негромкий хлопок. Когда он вбежал в оставленную открытой дверь, Богоробов сидел за столом Машбарышни и, склонив голову на бок, казалось, рассматривал сверкающий черными боками Андервуд. Из простреленного виска медленно капала ему на плечо кровь. Игнат тихо взвыл и впился зубами в собственную ладонь. Все остальное превратилось в череду быстрых, почти молниеносных действий. Он выдернул кусок синего сукна, подложенный под пишущую машинку, обмотал им голову коменданта, чтобы не напачкать кровью, поднял и сунул ему в кобуру злополучный маузер. Потом взвалил мертвеца на плечо и почти бегом потащил в подвал. Как он не свалился с лестницы, когда несся с такой ношей вниз, непонятно. На этот раз он нажал на красную кнопку распылителя молча. Все уже было сказано, и если Богоробову захотелось вернуться, чтобы снова напугать Игната, значит, он этих слов не совсем достоин. Ведь были почти друзьями. Распылитель опустел, как всегда. Мгновенно и беззвучно. Пошатываясь и шепча ругательства, Игнат прикрыл дверь и вернулся на диван. Долго сидел, обхватив голову руками и пытаясь понять, что же произошло. Но мыслей, которые не казались бы чудовищными и нелепыми, просто не находилось. Господи, за что ему все это? За что? И ведь понятно было бы, если бы вернулись убиенные, которым есть за что мстить. Но Богоробов, какого черта? Внезапно в голову пришло простое понимание. Он сейчас спит. Спит и видит сон. И вовсе не сидит на диване, а лежит, и, утратив бдительность, участвует в очередном кошмаре. Не было никакого возвращения Богоробова. Не могло быть! Игнат тряхнул головой и ущипнул себя за руку. Больно! Или боль тоже может сниться? Пока он размышлял над этим, из-за угла подвальной лестницы появился комендант. Шел он медленно и устало. Бледное лицо, сжатые губы, в руках синяя тряпка, словно знамя поверженной армии. Игнат, оцепенев, смотрел на приближающегося Богоробова и точно знал — это сон! И то, что волосы на затылке начинают шевелиться — тоже сон! Когда комендант, приволакивая ногу, подошел и молча уселся рядом, Игнат почувствовал, как просели под ним пружины дивана. Хотелось вскочить и бежать, неважно куда, только подальше, чтобы не было рядом того, что было когда-то чекистом Богоробовым, комендантом пункта номер 5. «Ты дурак, Пирогов», — тусклым голосом произнес призрак. «Ты зачем меня дважды туда отправлял?» «Куда?» — машинально переспросил Игнат, думая совершенно о другом. «А туда!» Внезапно взревел сидящий рядом и, ухватив Игната за гимнастерку на груди, развернул его к себе и затряс. «Туда, где все они теперь! Туда, где нам с тобой места нет и не будет никогда! Я умереть хочу, слышишь, ты паскуда! Потому что никому там не нужны ни ты, ни я, ни наша с тобой революция! И то, чему мы жизнь отдаем, для них там пшик, понял?» «Не понял». Растерялся Игнат и только тут сообразил, что разговаривает с привидением, словно с живым человеком. «Да и разве может призрачная нежить так вытряхивать душу, орать и пахнуть ваксой и потом? там это где? В раю? Все же решил он уточнить. В раю, мать твою, так! Богоробов также внезапно отпустил его и энергично закивал. Это ты правильно сказал, Пирогов. В раю. И в этот рай всю эту контрреволюционную сволочь я отправлял своими руками. Вот этими! Он сунул Игнату под нос довольно грязные ладони, соблезающие на месте старых мозолей кожей. Понял теперь? Игнат с тоской посмотрел на руки Богоробова, перевел взгляд на его правый висок. Никаких следов выстрелов, никаких ран. Щипать себя он больше не стал. Даже если это ему все снится, даже если ничего этого на самом деле нет, все равно нужно хотя бы попробовать разобраться. Говорят, что иногда мертвые приходят во сне и сообщают, кто их убил. Игнат поморщился и спросил: Богоробов, ты можешь рассказать, что произошло, а потом уже требовать, чтобы я тебя понял? Комендант глянул сумрачно и вздохнул. Потом пожал плечами и принялся свистеть. Свистел фальшиво и неприятно, но Игнат его не трогал. Было видно, что начальник размышляет. «Эх, Пирогов!» — наконец произнес он. «Лучше бы тебе этого не знать. Свою большевистскую жизнь я, считай, сам по дурости загубил, а тебе бы еще пожить. Хоть так. Ты ж молодой еще». «Да и ты вроде не старый», — возразил Игнат. «Ну сколько тебе? 35, 40?» «42». Комендант отвернулся. «Я ж за эти годы ничего светлого и не видел, кроме революции. Я ж за ее идеалы готов был и жилы рвать, и кровь проливать. Нужно было убивать — убивал. Сказали бы, сам умри, умер бы. Только чтобы... Да что теперь говорить? Все зря оказалось. Все не так. А значит, жить мне теперь незачем, Пирогов. Ты пойми». Богоробов опять тоскливо замолчал и уставился в дощатый облупленный пол. Игнат озадаченно соображал, как относиться к откровениям явившегося ему мертвого коменданта. Выходит, кроме власти и баб, был в жизни Богоробова высокий и суровый смысл, которому он и служил как мог. В этом Игнат его понимал очень хорошо. Хотя сам не был уверен, что, потеряв этот смысл, с такой же отчаянной решительностью приставил бы дуло к виску. Вот так вот живешь, трудишься бок о бок с человеком, а понять его пытаешься только когда помрет. «Ты чего молчишь?» — буркнул наконец комендант. Где-то за забором забрехала собака, слышно было, как со двора прикрикнул на нее часовой. Время было самое глухое, около полуночи. «Думаю я», — пожал плечами Игнат. «Ты прости меня, товарищ Богоробов, но... С покойниками мне разговаривать раньше не приходилось, вот и теряюсь». «А ты думаешь, я покойник?» — нехорошо ухмыльнулся начальник. «Ошибаешься, Пирогов. Я уже дважды помер, и оба раза твоими стараниями воскрес, аки птица Феникс. Неужто еще не дошло до тебя? Ну, не веришь, так пощупай, похож я на мертвеца или нет». Игнат нерешительно прикоснулся к предплечью Богоробова. Сквозь грубую ткань гимнастерки чувствовалось тепло живого тела, бугрились мышцы. Тогда как же, ведь он сам дважды волок в подвал остывающий труп. Или второй раз был сон, и сейчас сон? Игнат снова пожал плечами. «Не веришь? Тогда слушай». Комендант вздохнул, потянулся, хрустнув суставами, и уронил руки на колени, ссутулившись, словно старик. Из его рассказа выходило следующее. Уже некоторое время Богоробов положил глаз на тощую и бледную мажбарышню. Поднадоели ему пышные и жаркие формы булочницы, вот и потянул на худобу. Разнообразия захотелось. Но Зина оказалась твердым орешком. Как ни обхаживал ее комендант, мажбарышня избегала его с буржуйской увертливостью. Особо распускать руки и действовать напролом днем мешало присутствие Игната, частые приезды Кривцова и хождение туда-сюда красноармейцев из охраны. Богоробову не хотелось, чтобы слухи о его намерениях дошли до ревнивой Натальи. Вот он и сообразил, что самое удобное для соблазнения мажбарышни время — раннее утро. Как ни странно, Зина особо не удивилась и не возражала, когда накануне начальник велел ей прийти на службу пораньше, якобы для печатания каких-то важных бумаг. Когда Богоробов пришел, она уже сидела за своим Ундервудом и проверяла на свет копировальную бумагу. Потоптавшись за ее спиной, комендант сбегал в кабинет, где в укромном уголке шкафа лежали припасенные для таких целей шелковый платочек и флакон духов. Увидев презенты и поняв намерение коменданта, Зина очень правдоподобно застеснялась и сама предложила ему получше укрыться от чужих глаз. А единственным местом для этого мог служить подвал, а в подвале помещение, где стоял распылитель. Остальные два занимали арестованные контрреволюционные элементы, воняющие мазутом «Динамо». Утративший от радости бдительность начальник немедленно согласился. «А как же вы смогли мимо Харитоненко пройти?» — удивился Игнат. «Так со двора в подвал еще один вход есть», — пояснил Богоробов, «который всегда заперт. Но ключ-то у меня имелся, так что никто нас не видел». Точно. Были со двора ступени к подвальной двери. Игнат и забыл о ней. Когда распылитель привезли, втаскивали через нее. К чему-то этот вход был нужен прежним хозяевам барака. Видимо, дрова и уголь через него носили. Спустившись вниз и увидев распылитель, Зина принялась расспрашивать Богоробова о его назначении. Жаждущий любовных утех, тот отвечал скороговоркой, одной рукой уже обнимая девушку за талию. Зиночка же пожимала плечиками и изображала полное непонимание. И тогда для наглядности комендант решил показать, как именно глупые буржуи встают на черный кружок. И показал. Только когда комендант обернулся и увидел, как тоненький пальчик с быстротой молнии лег на красную пипочку, только тут Богоробов спохватился, перед кем перья распускал. Зина ведь была одной из них, тех, кого тоже надо было. И кого-то там у нее совсем недавно в расход пустили. Кого и где комендант вспомнить уже не успел, дернулся было, но тут потемнело, зашуршало, и разом исчезли и Зина, и подвал. На мгновение мелькнули серебряные искры и сменились теплым солнечным светом. Игнат слушал озадаченно. Подобного легкомыслия от Богоробова он никак не ожидал. Чтобы из-за какой-то тощей поганки? И почему-то он уже не сомневался, что Зина не просто так уговорила Богоробова спуститься в подвал и прикинулась непонимающей тоже не просто так. Все ради того, чтобы заставить коменданта встать в распылитель. Вот она, буржуйская сущность. Подлая, коварная тварь. В общем, подвал исчез. И Зинка исчезла. И знаешь, кого я увидел вместо нее? После паузы медленно произнес Богоробов. Кого? Рассеянно переспросил Игнат, отвлекшийся на размышления о гнусной ловушке, организованной товарищу Богоробову контрреволюционной мажбарышней. «Да Пухольского же! Того самого, черт его раздери! Я вдруг вместо подвала оказался на какой-то поляне с цветочками, вроде парка, между деревьев люди гуляют, ребятишки бегают». Но людей Богоробов разглядел позже, потому что прямо перед собой увидел сидящего на травке бывшего студента Сигизмунда Яновича Пухольского. Одет тот был странно. В перламутрово-серый костюм с круглой синей картинкой на груди. Увидев Богоробова, появившегося прямо перед ним, Пухольский переменился в лице и вроде даже чем-то подавился. Комендант тоже растерялся, но скорее от того, что не мог понять, где это он оказался, вместо того, чтобы разлететься на мелкие частицы и стать пустым местом. Потом в голову ему пришла самая подходящая мысль, и он тихо, почти шепотом спросил Пухольского. «Слышь, товарищ, это ад или рай?» Бывший студент прокашлялся и неопределенно пожал плечами. «Тут чистилище!» — дошло до коменданта. Можно сказать и так. Вздохнул Пухольский и помахал кому-то. Двое спешивших к нему парней в таких же серых, как у него, одеждах остановились и принялись наблюдать. «Срочно переключите принимающую станцию на десятку!» Подумав, крикнул им Пухольский, и те исчезли за деревьями. «Так, а ты, стал быть, святой Петр?» Богоробов сообразил, что терять ему уже абсолютно нечего, и осмелел. «Что-то вроде», — ничуть не смутился Пухольский. «Но вообще-то я не понимаю, как ты тут оказался. По нашим данным, ты должен дожить до 74 лет и скончаться в собственной постели от пневмонии в 1950 году. Так что произошло?» Пухольский озадаченно почесал в затылке и встал. Богоробов молчал, разинув рот. «В каком году?» Наконец выдавил он, с усилием сводя челюсти. «В 1950-м», — повторил Пухольский и снова спросил. «Ну, так что произошло там у вас, что тебя врасплыл отправили?» И Богоробову пришлось рассказать все. И про свои поползновения в отношении Машбарышни, и про Зинину коварную подлость. Пухольский слушал, не перебивая, а когда тот замолчал, достал из кармана синюю коробочку, моментально развернувшуюся у него в руках, в довольно большую планшетку типа штабной. Что уж он делал с этой планшеткой, Богоробов не видел, да и не смотрел особо, потому что внимание его привлекла парочка, продефилировавшая неподалеку. Девушка была ему незнакома, а вот молодой статный брюнет... В памяти всплыла ночь, когда они только наладили распылитель и отправляли в него привезенных, не дожидаясь утра. А фамилия брюнета была... Нет, не вспомнить. Но левый эсер точно. А это могло означать... Что это могло означать, Богоробов сформулировать не мог. Вернее, мог, но уж больно страшно звучали слова «контрреволюционный заговор». «Эй, студент!» — негромко окликнул комендант Пухольского. Тот отмахнулся, продолжая тыкать пальцем в планшетку и что-то рассматривать на ней. «Раз уж я тебе все как на духу, то, может, и ты мне объяснишь, что происходит? Откуда ты знаешь, когда я должен помереть? Зачем ты нам свою аппаратину вместо верных трех линеек подсунул? Зачем бывшим студентом прикидывался?» «Ну, вообще-то, я бы лучше молча тебя обратно отправил», — задумчиво пробормотал Пухольский и поморщился. «Только ведь ты с дуру обратно в распылитель полезешь. Или к начальству с докладом побежишь, так ведь?» Богоробов подумал и кивнул. «Вот видишь. А это значит, что сектор 5.18 прикрыть придется. Возиться потом с корректировкой, утечку информации ликвидировать. Ужас! А нам нужно, чтобы до 15 мая следующего года все на твоем пункте оставалось как есть. 2500 человек нужно еще переправить». «Так я и думал», — с удовлетворением произнес комендант. «Шпион ты! Контра недобитая! Смастерил машинку и рад радеханик, что чекистов обманул и буржуев от революционного возмездия уберег!» «Не одних буржуев», — пожал плечами Пухольский. «Вон ребята с третьей станции прямо сейчас принимают людей, расстрелянных деникинцами». «Но тогда зачем?» «Не зачем, а почему», — отрезал Пухольский. «Думаешь, светлое будущее, за которое вы так рьяно боролись, становилось светлее от того, что сотни тысяч, миллионы людей в муках погибали? Вы истребляли друг друга во имя каких-то идеалов, а нам расхлебывать пришлось. Каждое убийство, каждая казнь, каждая сгубленная кем-то жизнь, черное пятно на ментальном поле планеты, изувечили его как могли. Хотя что ты понимаешь в ментальном поле? Короче, загнали вы нас в тупик». «Кого это у вас?» Злобно поинтересовался Богоробов, оглядываясь. «Потомков!» Одновременно с ним разозлился Пухольский. «Тех, кто вслед за вами приходил в мир, больной прошлой ненавистью и страданиями! А ведь еще после вашего красного террора сколько было... Чего было?» «Узнаешь. Позже. Изменить прошлое нельзя. Вернее, можно, но доказано, это еще больше навредит будущему. Но если нельзя избежать массовых убийств в прошлом, то тех, кто погибал, спасти можно. Всех?» Богоробов вспомнил порубленных белоказаками мальчишек из отряда Никольцева, расстрелянных рабочих в Самаре, и задумался. «Именно что всех! Без классовых и идеологических различий, без разделения на жертв и палачей, всех. Так что наследство нам от вас досталось. Вы мечтали, что мы будем жить, как у Христа, за пазухой, на Марсе яблони разводить и по выходным на машине времени путешествовать ко двору короля Артура. А нам пришлось практически все планетарные ресурсы употребить на спасение людей. Те же машины времени. Он махнул рукой в сторону торчащего посреди поляны распылителя. Видел бы ты, какими наши миссионеры возвращаются из Бабьего Яра или Перл-Харбора. Но если мы можем это делать, то будем спасать. Пухольский замолчал, мрачно уставившись на кустик одуванчиков у своих ног. Вдалеке звенел детский смех. Богоробов тоже молчал. Потом глухо спросил: «Какой тут у вас нынче год?» И услышал: «2463». «И коммунизма на Земле нет?» «Нет и никогда не было. Ни на Земле, ни тут». «А это не Земля?» Богоробов поднял глаза к небу, в синеве которого плыли забавные барашки облаков, и летала то ли большая птица, то ли аэроплан. «Это альтер-Земля», — коротко ответил Пухольский. «Альтер-Земля с альтер-историей». «Понятно», — ответил Богоробов, хотя мало что понял. Но впервые в жизни он вдруг ощутил, что у него есть сердце. Оно вдруг заныло, словно сдавленное чужими холодными пальцами, и стало медленно падать вниз. К горлу подступила тошнота. Пухольский посмотрел на него встревоженно, но ничего не сказал. Помолчали. «И что мне теперь делать?» — наконец спросил Богоробов. «Да то же, что и раньше. Вернешься в свое время, и все пойдет по-прежнему». «А если все-таки Кривцову доложу?» «А кто тебе поверит? Решат, что после контузии галлюцинациями страдаешь». Пухольский криво улыбнулся. «Был у нас случай, впрочем, неважно». Раздалось тихое треньканье, наподобие телефонного звонка. Пухольский глянул на планшетку, что-то нажал на ней. «Мне пора». Комендант старался, чтобы его голос звучал спокойно и не смотрел по сторонам. «Да, пора уже. Переход уже свободен». Богоробов, сутулясь и хромая больше обычного, пошел к распылителю, чувствуя, как внутри вместо сердца гулко бухает пустота. «И не дури там!» В голосе Пухольского не чувствовалось уверенности. «Тебе жить положено, товарищ Богоробов!» Но когда комендант встал на черный кружок и закрыл глаза, то понял, что жить ему оказалось абсолютно незачем. Захотелось разлететься на эти самые молекулы, исчезнуть, только чтоб не знать того, что узнал. Подвал встретил его гулкой тишиной. На столе белел лист с исчерканным карандашом списком, значит, уже отправили сегодня очередную партию контры. Богоробов равнодушно пожал плечами и прямо из подвала вышел во двор. Дверь была только притворена. Посидел в кустах, тупо рассматривая осыпающиеся жухлые листья. Не хотелось, чтобы его нашли тут, как бездомную собаку. Поэтому прошел в кабинет и достал верный маузер. «Больно было?» — зачем-то спросил Игнат. «Ударило сильно», — Богоробов подумал. «А боли почти не было. Но я сразу же опять там оказался. Не понял, как, но живой. Там, кроме Пухольского, в этот раз еще двое было. Они мне долго объясняли, что машина сделана так, чтобы при переходе живых из мертвых восстанавливать. В течение 3 дней это можно. И опять про эти молекулы, про какую-то память ихнюю. Суетились, ругались. Я сказал, чтобы отстали, и обратно. Тут снова ты, Пирогов. Умереть спокойно не дашь». Третий раз у распылителя Богоробова встретила уже почти толпа, 6 человек, все злые и усталые. Был поздний вечер, и разговаривать с ним долго не стали. Пухольский обозвал неврастенником и отобрал маузер. Комендант не знал, кто такой неврастенник, но обиделся. Навалилась жуткая усталость, и хотелось одного, чтобы его оставили в покое и дали, если не умереть, то хотя бы поспать. Да еще он где-то потерял папиросы, а курить хотелось просто зверски. «На». Игнат достал из кармана портсигар. «Ты его в кабинете обронил». «Ну и что мне теперь делать?» Спустя несколько минут спросил Богоробов. Игнат ладонью разогнал клубы табачного дыма и пожал плечами. «Шел бы ты домой, товарищ комендант. Наталья твоя изревелась вся, да и ты на ногах еле стоишь. Стреляться тебе все равно стало не из чего. Свой наган я тебе для этих целей не дам. Так что ступай поспи. Утро вечера». «Ладно, пойду я, пожалуй». Богоробов резко встал и, не глядя на Игната, зашагал по коридору. Тот проводил его взглядом, откинулся на спинку дивана и пробормотал: «Все это был лишь сон, приснившийся нам обоим. И ты, товарищ Богоробов, ошибаешься, если думаешь, что завтра я расскажу тебе свою половину. Мне сны вообще не снятся. Никогда». Игнату показалось, что одна из теней в углу обрела острые черты лица Сигизмунда Яновича Пухольского и ехидно улыбнулась ему. Но вместо того, чтобы вглядываться в переменчивые игры света и темноты, Игнат поднял с пола испачканную кровью синюю тряпку и понес ее во двор прятать под гнилые доски. Наступало самое глухое ночное время. До стука в ворота еще можно было поспать.